На 40 дней, прости, прощай, мясное, о, где рагу, бифштекс или паштет, все рыбное, да и притом сухое, и тот, кто соус любит с детских лет, подчас со зла загнет словцо такое, каких от музы в век не видел свет, хотя и склонен к ним британец бравый, привыкший рыбу уснащать приправой.